Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 372. Приходящего ко мне не изгоню вон. Евангелие от Иоанна, 6 глава, 37 стих. Существует ли вообще хотя бы один пример того, как Господь изгоняет приходящих к Нему? Если бы существовал такой пример, я хотел бы его знать, но я знаю, что нет такого примера и никогда не будет. Среди погибших душ в аду не найдется ни одной, которая могла бы сказать: «Я приходила к Иисусу, а Он отверг меня». Совершенно немыслимо, чтобы ради меня и ради тебя Иисус нарушил свое слово. Пусть никто не делает таких мрачных подозрений. Если в настоящий момент мы приходим к Иисусу с нашими текущими скорбями, мы вполне можем хранить уверенность, что Он выслушает нас и не отвергнет нас. Вы, бывавшие у Него достаточно часто, и вы, еще никогда не приходившие к Нему, пойдем же вместе к Нему, и мы увидим тогда, что Он не закроет двери благодати перед кем-либо из нас. Он принимает грешников, Он никого не изгоняет. Мы приходим к Нему в немощах и в грехах, приходим с колеблющейся верой, с малым познанием и ничтожной надеждой, но Он все-таки не отвергает нас. Мы приходим к Нему с молитвой, а эта молитва так слаба и так несовершенна. Мы приходим к Нему с исповеданием, а это исповедание страдает вопиющими недостатками. Мы приходим к Нему с хвалой, а эта хвала слишком мизерна для Его заслуг. Но тем не менее Он принимает нас. Мы приходим больными, нечистыми, немощными, недостойными, но Он ни в коем случае не изгоняет нас. Так пойдем же опять к тому, кто никогда не изгонит и не отвергнет нас».